Глава 51. Ночь в музее. Миша уезжал в город, чтобы вновь попытаться открыть бронзовую птицу. Днем это невозможно. То сторож ходит, то студентки. А ночью никто не помешает. Они с Генкой спрячутся за портьеру, дождутся, когда закроется музей, и тогда спокойно займутся своим делом. Мальчики пошли в музей за час до его закрытия. Расположение музея они знали теперь хорошо. Два выхода, один на улицу, другой во двор. Сторож сначала закрывал наружную дверь, а потом уже со двора заднюю. Мальчики решили пробыть в музее всю ночь, а утром снова спрятаться за портьеру, дождаться, когда сторож откроет музей, и уже тогда выбраться на улицу или сделать вид, что они только что пришли. Все шло как нельзя лучше. Музей был пуст. Мальчики дождались, когда сторож ушел на другую сторону музея и спрятались за портьеру. И только теперь Миша понял, как трудно было здесь Славке. Пыли столько, что невозможно дышать. Миша боялся, что Генка не выдержит и чихнет. Но Генка держался стойко и не чихал. Послышались шаркающие шаги сторожа. Мальчики затаили дыхание. И как раз перед портьерой шаги сторожа стихли. Мальчики стояли ни живы, ни мертвы. Старик закашлялся. Что он делал в комнате, мальчики не видели. Потом снова раздались его шаркающие шаги. Все глуше и глуше. Послышалось звяканье у входной двери. Сторож наложил большой металлический крюк. Потом раздался глухой удар. Это деревянный засов. И, наконец, скрежет замка. Дверь закрыта. Опять послышались шаркающие шаги. Сначала они приближались, потом начали отдаляться. Миша раздвинул портьеру, прислушался. Хлопнула дверь. Послышалось скрипение ключа в замке. Все. Мальчики одни. Немного выждав, они сняли ботинки, босиком подошли к задней двери и тихонько потрогали ее. Дверь была заперта. Ребята обошли музей. Редкий предвечерний свет едва пробивался сквозь складки занавесок. Таинственно темнели картины на стенах, блестели на столах стеклянные ящики футляров. Причудливо застыли чучела зверей и птиц. Мальчики вернулись в отдел быта помещика. Генка остался в коридоре, готовый в случае опасности предупредить товарища. Миша снял канат. Спокойно, не торопясь, он исследовал бронзовую птицу. Прежде всего Миша тщательно, сантиметр за сантиметром, ощупал ее, ища какую-нибудь скважину или дырочку. Может быть, она открывается ключом? Но ни одного отверстия он не нашел. Под его пальцами была шероховатая бронза, и больше ничего. Тогда он попробовал вращать голову. Хохолок на голове, одно крыло, за ним другое крыло, лапу, потом другую лапу. Он попытался повернуть каждый коготь на ее лапах, каждое перо на крыльях. Ничего не вращалось, не открывалось, не двигалось с места. Волнение охватило Мишу. Неужели они ничего не узнают? Неужели напрасно остались здесь на всю ночь, прятались, рисковали? Главное, ничего не видно. Зажечь карманный фонарик? Нет, опасно. С улицы могут заметить свет, и тогда будут страшные неприятности. Их обвинят в попытке что-нибудь украсть в музее. Позор и им, и всему отряду. Но главное не волноваться. Спокойно. Надо взять себя в руки. Снова начать все сначала. Ведь открывается же она как-нибудь. «Ну что?» — тихо спросил Генка, подходя к Мише. «Стой на своем месте и не разговаривай», — прошипел Миша. Генка вернулся на свой пост. Миша снова принялся за исследование. «А может быть, никакого тайника в птице нет?» «Нет, не мог Славка ошибиться. Славка зря никогда ничего не скажет. Это не Генка. Вот Генка мог бы нафантазировать, а Славка нет». Размышляя таким образом, Миша продолжал исследовать птицу. Он старался собрать все свое хладнокровие. Главное не волноваться, не суетиться, исследовать ее сантиметр за сантиметром. Миша возился очень долго. Генка уже несколько раз подходил и просил дать попробовать ему. «Вот увидишь, Миша!» — нетерпеливо шептал он. «Я в раз найду!» Миша прогонял его, но в конце концов уступил. Предоставив Генке искать тайник, он сам встал на его пост. «Только смотри осторожно», — предупредил он. «А то сломаешь, и тогда все пропало». «Не беспокойся», — проворчал в ответ Генка. Хотя Генка сопел изо всех сил, тяжело дышал и поминутно бормотал: «Ага, вот-вот, есть, нащупал», он тоже ничего не нашел. Опять взялся Миша, и опять безрезультатно. Уже первая полоска рассвета легла на пол. Миша посмотрел на свои огромные часы. 5 часов утра, а музей открывается в 9. Они снова начали лихорадочно искать. Теперь они взялись за подставку, небольшую круглую колонну из цветного камня. К ее вершине наглухо была прикреплена птица. Но колонна была совершенно гладкой. Они осторожно наклонили ее, и под колонной ничего не было. Возможно, Славка ошибся, и дело вовсе не в птице, а в чем-нибудь другом. Мальчики тщательно осмотрели стол, кресло, все предметы, которые были в комнате. Только шкафы они не могли исследовать, шкафы были заперты. Но поиски не дали никаких результатов. Миша посмотрел на часы. 9:30. В 9 откроют музей. Сторож может прийти каждую минуту. Даже странно, почему он не приходит. Ведь надо убрать помещение. Мальчики проверили, не осталось ли каких-нибудь следов их поисков, и снова спрятались за портьеру, ожидая прихода сторожа.